Глава 7. Пополнение. Лето шло своим чередом. Уже миновали денечки свежей травы, и приближалось время пушариков. Есть такой белый цветок. Дунешь на него, и он разлетится на много крохотных пушинок. Бегать за такой пушинкой, ловить ее на нос – старая собачья игра. Как-то утречком на автобусной остановке вышел человек с 2 собаками. Собаку он оставил, а сам сел в автобус и уехал. Песики были очень похожи друг на друга. Так, ничего себе песики. С длинными мордами и острыми ушами. Автобусы катили один за другим, а тот, кто привез их сюда, не возвращался. Собаки с надеждой смотрели на каждый автобус. Они вертелись под ногами людей. Их отгоняли, но они не уходили. «Видал?» — спросил меня черный. «Новое пополнение». Он прошелся мимо песиков туда-сюда, с презрением поцарапал асфальт задней лапой, а потом поднял ее и окатил столб. Это означало насмешку и угрозу. Песики поняли и прижались друг к другу. «Эй, вы! Что здесь делаете?» — грозно спросил черный. «Ждем», — ответили они робко. «Кого это ждете?» «Нашего человека». «А где же он?» «Он скоро вернется». «А вы знаете, что это наше место?» «Нет, не знаем», — тихо ответили песики. Подбежал крошка, подошел головастый, приковылял хромой, подоспела бывшая такса, и все уставились на новых собак. «Видали?» — сказал черный. «Они ждут своего человека. Утром он их привез, а сейчас уже вечер. Они еще думают, что он вернется». «Ха-ха-ха!» — захохотал крошка. «Если утром, то, конечно, не вернется», — рассудил головастый. «Да, это самое», — прохрипел хромой. «Меня точно так же привезли и бросили», — печально сказала бывшая такса, поправляя свой бант. «Слышали?» — сказал черный. «Как вас зовут?» «Вавик и Тобик», — ответили они. «Что это за имена?» — черный презрительно поморщился. «Вавик и Тобик. Разве не стыдно отзываться на такие клички?» «Ха-ха-ха!» — заливался крошка. «Теперь вы будете просто новые», — сказал черный. «Ну-ка идите сюда». «Не пойдем», — ответили те дрожа. «Не пойдете», — удивился черный. «Вы не хотите меня слушаться?» «Мы слушаемся своего человека», — ответили те. «А теперь будете слушаться меня», — рявкнул черный. «Ваш человек просто вас бросил. Он никогда не вернется». «Мы не верим», — ответили песики. «А вы знаете, что я здесь главный?» — сказал черный, оскалив клыки. «Не знаем», — твердо ответили песики. «Тогда я вас проучу», — мрачно сказал черный и пошел к ним в развалку. За ним, хоть и нехотя, двинулся головастый. Засеменил крошка, подтянулась бывшая такса, заковылял хромой. Проучить 2 молодых песиков в такой ораве ничего не стоило. «Не трогай их, черный», — сказал я. «Не мешай, гордый», — ответил он. «Не трогай», — повторил я, — «пусть ждут. Они сами поймут, что их человек не вернется, и попросятся к тебе в стаю». «Мальчики такие скромные», — робко добавила бывшая такса. Хромой кашлянул. «Они попросятся», — еще раз сказал я, а сам приготовился заступиться за песиков. «Ладно», — черный остановился, он почувствовал, что я уже начал злиться. «Пусть сами попросятся». Конечно, ему хотелось дать взбучку новичкам. Он поступал так всегда, чтобы лучше слушались. Но лишние ссоры со мной ему тоже невыгодны. Все-таки черный меня уважал и все еще надеялся, что я стану его правой лапой. Так в нашем овраге появились 2 новые собаки. Их так и звали — «Новые». Первое время они глаз не спускали с автобусной остановки и все говорили про своего человека. Какой он сильный, как его боятся соседи, сколько у него дома ошейников и поводков. Новые никак не могли поверить, что их человек просто обманщик.